Хитрая природа создает проблемы нам. То зальет, то заморозит, может дом разрушить вам. Но проблемы от природы можно как-то пережить. А проблемы бытовые заставляют волком выть. Нет проблем, нет проблем. Что такого, если будешь ты не прав. Это вовсе не проблема, ты признайся в этом сам. Признавать свои ошибки надо научиться вам. А не то проблемы разом возникают тут и там. Нет проблем, нет проблем. Самый лучший способ решения всех проблем — ты не создавай, а лучше будет всем. Нет проблем. Проблемы очень просто избежать. Надо только постараться как-то их не создавать. А для этого, приятель, надо время обогнать. Логику включи и думай, как проблему избежать. Нет проблем, нет проблем. Проблемы возникают от недальновидности людей. Чтобы их было поменьше, избегай глупых идей. И тогда покой и счастье будут в доме у тебя. А проблемы бытовые все исчезнут навсегда. Нет проблем, нет проблем. Самый лучший способ решения всех проблем — ты не создавай их, а лучше будет всем. Нет проблем.